Выход седьмой. Князь: «О, наконец, неизвестный, лицо у вас в огне, вы твердо ли в своем решении?» Князь: «А вы ручаетесь ли мне, что справедливо ваше подозрение?» Неизвестный: «Послушайте, у нас обоих цель одна, его мы ненавидим оба. Но вы его души не знаете, мрачна и глубока, как двери гроба. Чему хоть раз отворится она, то в ней погребено навеки. Подозрение ей стоит доказательств, ни прощения, ни жалости не знает он, когда обижен. Мщенье, мщенье, вот цель его тогда, и вот его закон. Да, это смерть скора не без причины. Я знал, вы с ним враги, и услужить вам рад. Вы драться станете, я два шага назад и буду зрителем картины». Князь: «Ну как узнали вы, что день тому назад я был обиженным?» Неизвестный: «Я рассказать бы рад, да это вам наскучит. К тому ж весь город говорит». Князь: «Мысль нестерпимая». Неизвестный: «Она вас слишком мучит». Князь: «О, вы не знали, что такое стыд?» Неизвестный: «Стыд? Нет, и опыт вас забыть о нем научит». Князь: «Но кто вы?» Неизвестный: «Имя нужно вам. Я ваш сообщник. Ревностно и дружно за вашу честь вступился сам. А знать вам более не нужно. Но чу, идут. Походка тяжела и медленно. Он, точно, удалитесь на миг. Есть с ним у нас дела, и вы в свидетели теперь нам не годитесь». Князь отходит в сторону.